Глава 6. Законы Росиндальского уложения. Дамы Эсфер Малачай и самопожертвование бедной Джуб. Этим вечером в старом котелке произошло невероятно много огорчительных событий. Но слова господина Абревиля все-таки стали воистину неприятной неожиданностью для испуганного семейства Скиптонов. «Что?» — поперхнулся мастер Скиптон. «Ну, мэтр, это вы загнули. У нас здесь не принято расплачиваться дочерями ни за какие правонарушения. Силенсия — приличный город. Что в суде, что без суда, вам положена разве что денежная компенсация. Да и то, узнай судья, что вы притащили сюда черную магию, наверняка присудит штраф в 10 раз больше, чем вы отсудите у меня». «Законы здесь весьма несовершенны», — процедил Мимулус, сморщив лицо примерским образом. «Наверняка местные судьи ничуть не разбираются в проклятиях, как и ты, старый негодяй. Но так как сегодня ночью эта комната во власти магии моего мира, то и спор наш мы решим по законам Росиндальского уложения. А в них прямо сказано, что человек, выпустивший на свободу чары, запечатанные решением высшего суда присяжных магов, немедленно переходит в собственность к любому чародею, находившемуся поблизости. И его здоровье и жизнь с той самой минуты должны быть употреблены на обуздание заклятия, если существует подобная возможность. И я, как маг, получивший лицензию и аккредитацию, согласно...» «Маг?» — недоверчиво переспросил Хорас, мало что уразумевший из этой долгой речи. «Ох, на кой же черт я пустил вас в свою гостиницу?» «Маг», — с легкой заминкой подтвердил гость. «Аккредитация, правда, не позволяет мне пока что работать с высшими проклятиями. Но, как я понимаю, других чародеев здесь и вовсе не сыскать». «И это что же? Я теперь должен поверить в какие-то законы иного мира, которые присуждают мне отдать одну из дочерей?» Закипая от негодования, начал Хорас. Но Мимулус, приняв повелительный вид, громко шикнул, и мастер Скиптон внезапно почувствовал, как язык его онемел. «Да, я предпочел бы какую-нибудь из девиц, поскольку они помоложе, и вместилище для чар из них получится покрепче». Мэтр с отвращением посмотрел на сестер. «Решайте побыстрее, полночь уже близко. Ну что вы смотрите на меня, как будто впервые увидали? Думаете, мне самому нравится возиться с черными проклятиями и глупыми девчонками? Да будь моя воля, я бы и пальцем не притронулся ни к одному, ни к другому». Сестры Скиптон, до того от страха молчавшие, как рыбы, и едва только пузыри не пускавшие, теперь испугались настолько, что взвыли на 3 разных голоса. «Слезами делу не поможешь», — раздраженно заметил мэтр Мимулус. «Если одна из вас не станет вместилищем для проклятия, то вскоре оно обрушится на весь ваш гадкий городок, и тогда уж точно никто не спасется». «А что будет с той, кто согласится на это ваше колдовство?» — робко спросила Табита, белая от ужаса. «Честно сказать, понятия не имею, поскольку никогда еще не запечатывал проклятия в людей», — ответил мэтр, приобретая вид одновременно надменный и смущенный. «И вообще, подобные чары — не моя специальность. Я изучал по большей части магическое право, в частности, карательный кодекс, откуда и почерпнул сведения о наказании тех, кто выпустил судебное проклятие». «Ах, так вы еще и не умеете этого делать!» — закричал мастер Хорас, схватившись за голову. «Так поищите того, кто умеет!» — закричал Мимулус еще громче. И стало предельно ясно, что он тоже испуган до нельзя, а мерзкий надменный вид напускает на себя для того, чтобы об этом никто не догадался. «Но только помните, что в полночь это проклятие расползется по всем домам, принося болезни, смерть и горе. А затем, затем...» «Что, и это еще не все?» «Разумеется, нет. Ох, как же мне втемяшить в ваши пустые головы. Поймите же, даже если вам повезет, и вы не умрете в страшных муках сразу же, дама Эсфер, сотворившая проклятие, непременно отыщет того, кто выпустил ее чары на свободу». «И что же она сделает?» — — шепотом спросила Джуб, рыдавшая чуть тише остальных. «Откуда же мне знать?» — вспылил мэтр Мимулус. «Цветочная знать лесного края — странные существа. Возможно, медленно сварит вас в сладком кленовом сиропе и прикажет подать к обеду. Или удушит побегами девичьего винограда, перед тем напустив рой диких королевских пчел. Устроит охоту, созвав всех лесных господ. Они сами не свои до веселой охоты, и больше всего им по нраву охота на людей. В тех землях царят совершенно дикие нравы». «Ага!» — вскричал мастер Скиптон, которого внезапно осенила страшная догадка. «Да ты сам сбежал от этой страшной дамы, прихватив с собой ее проклятие, а теперь заметаешь следы. Дай-ка угадаю, и болезнь твоя была колдовской природы». «А это уже не твое дело, трактирщик», — огрызнулся мэтр Мимулус, выражение лица которого сразу стало более человечным от огорчения и неловкости. «Но если ты внезапно стал таким догадливым, то отчего до тебя никак не дойдет, что сейчас не время припираться? Проклятие нужно немедленно закупорить в чьем-то теле, раз уж другого годного вместилища здесь нет. Иначе оно прикончит нас всех». «И вас, сударь?» — недоверчиво переспросил Хорас. «Нет, я, пожалуй, успею сбежать», — со внезапным спокойствием отвечал мэтр Мимулус. «Но затем меня сотрет в порошок дама Эсфер Молочай, что куда хуже». Тут он обвел совершенно безумным взглядом семейство Скиптонов и закричал, словно припадочный. «Так в какую из этих девчонок мне запечатать проклятие? Отвечайте немедленно!» Табита, Урсила и Джуб заголосили громче прежнего, обнявшись, словно перед вечной разлукой. Хорас припал к ним, в этот миг испытывая к дочерям столько любви, сколько не испытывал за все предыдущие 20 лет. «Как я все это объясню Милли, скажите на милость?» — бормотал он беспомощно. Затем Джуб, уняв всхлипывание, сказала, что раз уж она сломала печать, то ей и расплачиваться. Сестры заревели пуще прежнего, а мэтр Мимулус, обхватив голову, простонал. «За что мне это все?» По-видимому, ему и в самом деле не нравилось насильно околдовывать юных девушек и ссориться с их пожилыми отцами. «Ничего такого уж страшного», — сказал он затем, не слишком достоверно изобразив деловитость и уверенность в собственных силах. «Это временная мера, и маги Росиндаля, изучив новое вместилище, наверняка...» Рыдания сестер заглушили его последние слова, и он, раздраженно махнув рукой, не стал договаривать.